Надо, Тихон. Не пугайся. Твое мягкое сиденье от этого не закачается. Захар упрямо мотнул головой. Продирался через чащобу. Все в синяках да ссадинах, а больше всего тут. Захар гулко шлепнул себя по груди ладонью. Ты скажешь, у каждого так. Согласен. Не в том смак. Из бурелома выдрался, гляжу, а передо мною другой. Да какой! Не обойти, не перелезть. Задрал башку, поглядел, не видно верху. Вот тут-то и ёкнула у меня селезенка. Может быть, и стал бы карабкаться, а то и сквозь биться. Боюсь, Тихон, вот тебе моя правда. Как хочешь, так ее и понимай. Что как не подохну, думаю, пробьюсь, а? А что ж я там увижу? Боюсь, коли не так увижу, помереть не смогу. Пусть уж там за этой чертовой стенкой сынам простор останется. Пусть они там и резвятся. Разгон у них есть, а мне хватит. Что, Тихон, ты хоть меня понимаешь? Понимать понимаю, а согласиться по-прежнему не могу, — сказал Брюханов. Ни у кого нет такого права. Весь мусор после себя другим, хотя бы и сыновьям. И у тебя его нет, Захар. Что бы ты мне ни говорил, и как бы нам тяжко ни было, а страна-то все равно вперед идет. Великая держава. За ней историческая справедливость. И перед миром нам краснеть не за что. Все, о чем ты говорил, это временное. Наши с тобой катаклизмы отойдут. А то вечное, та главная правда, из-за которой сейчас так тяжко, самым отдаленным нашим потомкам будет светить. Захар долго смотрел Брюханову в глаза, чувствуя, что сердце отпускает какая-то холодная, ожесточенная судорога. Глава 11. Николай с тяжелым сердцем пошел на разговор с Брюхановым. Ему было стыдно за сестру. Понимая, что он здесь ни при чем, и вины его в случившемся нет, он встретил Брюханова, пришедшего в общежитие, натянуто. Соседи Николая по комнате под разными предлогами сразу же разошлись. Сам Николай, почувствовав, что Брюханов не только не сердится на него, но как-то даже ищет сближения, готов был провалиться на месте, и чтобы как-то войти в нормальную колею, достал папиросы, попросил разрешения закурить. «Это что, следующая ступень самоусовершенствования?» — поинтересовался Брюханов. «Кури, кури, разумеется», — добавил он, заметив, что Николай сунул было папиросы в карман. Щелкнув зажигалкой, Брюханов прикурил сам, дал прикурить Николаю. «Выслушай внимательно, Коля, и, пожалуйста, не торопись», — сказал он, опускаясь рядом с ним на стул. «Не торопись. Совсем ничего не говори сейчас. Пока подумай. Успеешь ответить завтра, через 3-4 дня, через месяц». Морщи лоб, Николай выжидающе смотрел на него, забыв о дымящейся папиросе. Раньше он не задумывался над своими отношениями с Брюхановым, но теперь почувствовал, как сильно привязан к этому человеку. Хотя раньше всегда считал себя трезвым прагматиком. Да и Брюханов волновался, ему было тоже трудно начинать разговор. Мелькнула мысль об Аленке, о том, как быстро могут меняться даже устоявшиеся, казалось, незыблемые ценности и привязанности. «Здесь сейчас твой отец, Коля». «Да», — сказал Николай почти равнодушно, — «я с ним виделся». Брюханов ничем не выдал, что его неприятно поразил этот отчужденный тон. Он почувствовал пропасть, пролегшую между этим юношей и его отцом. Что ни говори, — подумал он, — а возрастной барьер берет свое. Все идет так, как и должно.